Глава 64. Евгения. «Даже не верится, что тот чернявый хотел тебя убить!» Возмутилась я, сидя в объятиях Дивара на диване. С момента нашего неожиданного появления прошло полчаса, и за это время я узнала, что муж и без меня неплохо попадает в передряги. Это какая же была вероятность встретиться в одном городе? Сперва он хотел меня ограбить, но камни были не при мне, так что ему придется вернуться к озеру и еще раз попытать счастье. Довольно сообщает он, а меня передергивает при одной мысли об озере. До сих пор не верится, что я плавала там с чудовищем, которое меня чуть не слопало. Ему полезно поплавать, как раз свой пыл остудит. Кстати, я тут посчитала и поняла, что вам остался один камень, так? Жаль, парня я не увидела, а то перенесла бы его в Антарктиду или еще куда похуже. Знал бы, что значит трогать мое. Но ничего, я подожду. Месть рано или поздно свершится. «Да, мы собирались за ним отправиться уже завтра. Ты с нами?» Дивар обнимает меня сильнее и зарывается лицом в мои волосы, а я не могу сдержать довольной улыбки. Неужели у нас все хорошо? «Вас нельзя одних оставлять. Вляпаетесь, стоит только за город выехать. Так что я с вами». «И как мы без тебя только раньше жили?» — ерничает Кронор, прожигая нас хитрым взглядом. «Сама поражаюсь». «Так, ребята, хватит ругаться. Предлагаю отдохнуть, а утром отправиться в путь», — вмешивается Факир, вставая. За окном довольно темно, а значит, до утра остается не так много времени. Перед дальней дорогой действительно стоит отдохнуть, да и день мой был просто полон сюрпризов и приключений. «Отличная идея. Мама, папа, поговорим завтра утром. Женя, пойдем, провожу тебя в комнату». Дивар галантно протягивает мне руку, и я с радостью ее принимаю. «Прошу, вы только действительно поспите, а не как раньше». Стонет дракон, и мы с мужем смиряем его гневными взглядами. Как жаль, что я всего не помню, но чувствую, время, проведенное с любимым, было незабываемым. А значит, память вернется. Дивар отводит меня на второй этаж и останавливается у знакомой двери. В прошлый раз я здесь и жила. «Сладких снов, Женечка. И прости за утро. Мне не стоило от тебя ничего скрывать». «Забыли». Отвечаю, кивая, и мнусь на месте, не понимая, почему он не заходит. «Если только ты спишь не здесь?» «Нет, ты правильно сказала, мы мало знакомы. И несмотря на то, что мы женаты, нам стоит узнать друг друга получше. Я не хочу давить и настаивать. Буду ждать, сколько нужно». «И почему он всегда такой благородный? Вообще-то после всего сегодняшнего мне хочется хорошенько отдохнуть и расслабиться в крепких мужских руках. Но этот умник так не вовремя решает опять стать правильным. Неужели не знает, что жаркая ночка всегда самая лучшая после ссоры? Бедняга, придется просветить». «Знаешь, мы можем просто полежать в одной постели, будем привыкать. Как тебе идея?» «Ты уверена?» «Заходи уже и помоги снять платье, а то я скоро задохнусь». Демон усмехается, но входит следом за мной. Как я и просила, с меня сняли платье, так медленно и аккуратно, что я почувствовала себя хрустальной вазой. А может, он просто так тянул время? Меня будоражили его легкие прикосновения, а некая внутренняя сила буквально тянулась к нему. Мне хотелось обнять его или прижать к стенке, но такой же прыти со стороны мужчины я не наблюдала. С момента, как Дивар вошел в комнату, он не произнес ни слова. Молча помог мне раздеться. Потом мы по очереди приняли душ, и я начала опускать слюньки, когда он вышел в одном полотенце. Все же у меня очень красивый муж, и просто грех было им не любоваться. А еще мне очень хотелось его потрогать. Мы легли спать, но когда я попыталась пододвинуться поближе, демон, как назло, отстранился подальше. «Это еще что за игры?» «Дивар, а может, тебе массаж сделать? Ты сильно устал?» Намекаю, так как моя развратная сорочка из черного шелка явно была проигнорирована. «Массаж?» «Ну да, размять там руки, плечи, спину». Перечисляю, приближаясь все ближе, и усмехаюсь, когда понимаю, что демон уже у самого края. Еще немного, и он просто упадет на пол. Звучит заманчиво, но... Дальше я не стала слушать и, дернув Дивара за руку, уложила на спину, а сама нагло взобралась на него. Уперлась руками в его грудь и довольно улыбнулась, когда его руки легли на мою талию, а в глазах полыхнуло пламя. И это не метафора, в глазах демона и правда были видны всполохи магии. Шикарное зрелище. «Женя, ты же сказала, что не стоит торопиться». Знаешь, я тут подумала, что перед тем, как выйти за тебя, я должна была проверить тебя и в постели. Но вот беда, я ничего не помню. Значит, мне срочно нужно повторить. Прошептала, склоняясь к нему ближе. Но ты вышла за меня, значит, у нас все было. Отлично. Теперь демон улыбался и лежал расслабленно. Напряжение, которое беспокоило меня весь день, пропало, а значит, я делала все правильно. Да я и сама этого хотела. Уверен? А вдруг я вышла за тебя из жалости? Это еще что значит? Девар хмурится, но я вижу, что он смеется. Это значит, что ты был настолько плох, что мне стало жаль женщин. Да и ты, мой друг, не оставлю же тебя одного. И я решила тебя просто приютить. Как-то так. Значит, плох? Но я тебе покажу, насколько я бываю плох. Рычит он и вмиг опрокидывает меня на спину, нависая сверху. Я довольно обнимаю его за шею и улыбаюсь, ощущая, как его рука задирает мою сорочку и ползет вверх. А еще я чувствую его желание, и оно такое приличное, что мне становится страшно. Он точно во мне помещался. Покажи, как сильно меня любишь, и, возможно, я соглашусь стать твоей женой. Ты уже моя, но я с радостью готов каждый день доказывать тебе, какого хорошего мужа ты выбрала. Проверим, говорю с вызовом, и понеслось. Бедный Кронор, он точно не спал той ночью, ведь мои стоны слышал весь замок. А как иначе, ведь я оказалась в руках такого искусного любовника. Интересно, это когда он успел так набраться опыта? Но и я не отставала, все же я была не милашка из этого мира и знала, как удовлетворить мужчину так, чтобы и он стонал. Кровать чудом устояла, а вот несколько столбиков сломались и теперь лежали на полу вместе с балдахином. «Признаю, ты хорош». Шепчу, устало лежа на груди мужчины, который нежно водит руками по моей мокрой голой спине. «Хорошо, это не отлично. Придется пересдать экзамен». «Я ведь отличник», — заявляет муж, нависая надо мной и медленно входя в меня. Обхватываю его за бедра и наслаждаюсь. «Моя нежная и такая сладкая. Как я рад, что ты появилась в моей жизни. А я так рада, что ты захотел невесту. А теперь быстрее!» Слова жены — закон. Девар увеличивает темп, даруя мне сильные глубокие толчки, которые возносят меня к небесам. Кровать при этом начинает биться об стену так сильно, что мне кажется, мы вот-вот проделаем дырку в соседнюю комнату. Надеюсь, там спит не Кронор. Заснули мы ближе к рассвету, и неудивительно, что в путь отправились только в обед. Кстати, не выспались не только мы. На бедного дракона с синяками под глазами было просто жалко смотреть. Мы уже выехали за город, а друг еле держался в седле, на ходу засыпая. Я даже подумала привязать его, чтобы не упал. «Кронор, да что с тобой?» Не выдержав, спрашиваю его и получаю в ответ очень хмурый взгляд. «Ты сейчас шутишь? Знаешь, я поражен, что ты не спишь, как я». «Я вообще-то хорошо выспалась». «Еще бы! Вы полночи мне стену долбили и кричали по очереди. Кстати, Девара, ты чего так стонал? Что она там с тобой делала?» Я смущенно отворачиваюсь от дракона, а вот факир посмеивается. Зато демон выглядит очень довольным. «А ты свою жену попроси тебя удивить. Поверю, знаешь много нового. Девушки из другого мира очень изобретательны. Правда, дорогая?» И, смеясь, смотрит на меня. «Это он меня смутить хочет? Не выйдет». «Я же не виновата, что вы знаете всего пару поз из сотни. Придется просвещать». «Сотни?» — произносят трое хором, а я не могу сдержать смех. «Ох, ребята, какие вы еще дети! Кронор, мой тебе совет. Мирись со Светой, и, возможно, она расскажет тебе свои секреты. А может, даже и покажет». Предлагаю другу и радуюсь за подругу. Дракон вмиг приободряется, довольно задумывается, а я качаю головой. Его ждет много интересного.